А я молчал, лихорадочно размышляя, откуда здесь взялась эта маленькая смуглая женщина с буйной копной темных волос, завернутая в кусок драгоценной парчи, как в банное полотенце. Подружка Малдо, его новая коллега, просто восторженная поклонница, сумевшая пробраться через какое-нибудь незаколдованное окно. Но ведь только что ее тут не было. И вообще никого, кроме нас. Как мы прохлопали ее появление. Несколько секунд я потратил на обычную бытовую растерянность, тайным сыщиком при исполнении неположенную. Потом спохватился, посмотрел на нее боковым зрением и понял, что ничего мы не прохлопали. Женщина действительно взялась ниоткуда. Просто возникла перед нами, и все. То есть ей внезапно приснилось, будто она оказалась в одном из коридоров Дворца Ста Чудес, нос к носу с двумя прекрасными незнакомцами. А мы с Нуминорихом стали эпизодическими персонажами и одновременно невольными свидетелями ее счастливого сна. Я не зря говорю «счастливого», потому что стоящая перед нами женщина производила впечатление самого счастливого существа во всей Вселенной. Ей даже губы в улыбку складывать не требовалось. Она вся целиком была одной огромной ликующей улыбкой. И еще несколько метров пространства вокруг нее. И мы с Нуминорихом тоже попали под воздействие этой нехитрой магии. Заулыбались, как два безмятежных дурака. «Вы волшебники!» — повторила женщина. На сей раз утвердительно. «И я тоже!» — уверенно добавила она. «Я пришла сюда, чтобы подарить вам магию заоблачной пляски». С этими словами она сорвала с себя драгоценное полотенце, швырнула его на пол, взмахнула руками, взлетела к потолку и закружилась там в каком-то причудливом птичьем танце, понемногу удаляясь от нас со скоростью неторопливо плывущего облака. Мы с Нуминорихом задрали головы и какое-то время смотрели на нее, натурально распахнув рты, как будто никогда голых женщин не видели. Впрочем, танцующую под потолком голую женщину я действительно видел впервые. Как-то мне, получается, до сих пор не везло. «Между прочим, порошком от нее пахнет, будь здоров», — вдруг сказал Нуминорих. «Пахнет? Уже? Почему уже? Я думал, она еще только идет на запах приманки». «Не трогай меня!» — вдруг закричала женщина. «Отстань!» Мы снова уставились на потолок. Но ни чудовищ, ни просто злодеев там не обнаружили. Зато успели увидеть, как исчезает наша голая танцовщица, то истончаясь до почти полной невидимости, то снова обретая четкость форм. Напоследок она превратилась в облако сизого дыма, но потом растаяло и оно. «Очень не хотела просыпаться, бедняга», — понимающе улыбнулся я. «Такой счастливый был сон, но ее все равно разбудили. Настойчивый гад. Ну, или один настойчивый гад. Большой молодец». «Почему это молодец?» — удивился Нуминорих. — Ты же сам не любишь, когда тебя вот так внезапно будет. — Терпеть не могу. Потому что в большинстве случаев понятия не имею, какие ужасы могли бы мне присниться, если бы я и дальше дрых. И она понятия не имела. А теперь уже вряд ли когда-нибудь узнает. Вот и хорошо. Одним кошмаром меньше. — Ты думаешь? — Было бы странно, если бы я так не думал. Пока на конце каждого следа, ведущего от Дворца Ста Чудес, обнаруживается кто-нибудь, сходящий с ума от ужаса. Если есть исключение из этого правила, нам с тобой они пока еще не встречались. Ладно, пошли дальше. Может, еще кто-нибудь хочет сплясать для нас голышом. Ждет не дождется, а мы тут ушами хлопаем. Но обнаженных танцовщиц в пустых коридорах больше не наблюдалось. И вообще никого. Зато Нуминорих с каждым шагом выглядел все более довольным. Это означало, что запах становится сильнее, можно не спрашивать, и так ясно. «Значит, смотри», — наконец сказал он, остановившись возле красивой резной двери из белого дерева. «Основной источник запаха где-то еще дальше, но отсюда тоже вполне ощутимо пахнет. И что самое интересное, за этой дверью находится нормальный, в смысле, не спящий человек. Зайдем? Открыть сможешь?» «Смогу. И ты тоже, потому что дверь не защищена заклинанием. И даже не на замке, просто прикрыта». «Эй, это ты?» — внезапно спросили из-за двери. Мужской голос, хриплый, как будто немного простуженный, и совершенно безмятежный, ни малейшего намека на тревогу. Тем лучше. Отвечать я не стал, а просто распахнул дверь.